непоправимым разгромом, настоящим Мукденом ее главной армии. Большой поход, организованный ею с таким колоссальным напряжением всех сил, поход, на котором она и политически сконцентрировала свои основные надежды, закончился полным поражением. Это был не только материальный, не только организационный удар. Это был удар политический. Впоследствии боевая организация, рассказывает летописец последний Савинков, никогда уже не достигала такой силы и такого значения, каким она пользовалась в период между убийством Плеве и петербургскими арестами. Важна была не столько гибель всего старого личного состава организации, который уже побывал под огнем и имел известный навык в боевой работе. Гораздо большее значение имел тот факт, что боевая организация в результате этих арестов оказалась отсутствующей на арене политической борьбы в момент, когда ее присутствие там с точки зрения ее идеологов должно было казаться наиболее необходимым. В дни упоения успехом в деле в Плеве сложилась концепция ведущей роли боевой организации. Она с ее террором должна была идти впереди всего революционного движения в стране, концентрируя на себе общее внимание, привлекая общие симпатии. Массовое движение мыслилось как фон, на котором развертывается героическая борьба одиночек из боевой организации. К выступлениям этой последней должны приурочиваться всевозможные массовые демонстрации и политические заявления. Эта концепция вождей боевой организации пользовалась большим влиянием не только внутри партии социалистов-революционеров. К ней склонны были тяготеть многие представители и других политических группировок. Вопрос о политических демонстрациях, развертываемых вокруг террористических актов, был одним из главных пунктов конкретной программы политического действия, намеченной на упомянутой выше Парижской конференции представителей оппозиционных и революционных партий в октябре 1904 года. Даже наиболее осторожные участники последней, представители русских либералов и польских национал-демократов, соглашались приурочивать организуемые ими кампании, подача петиций, выступления на земских собраниях и так далее, моментом совершения террористических покушений. Обстановка, которая существовала в России в дни Плеве, создала иллюзию реальности подобного рода концепций. Этот удар действительно был нанесен одиночкой в момент, когда страна молчала. И вот теперь положение в корне менялось. Массовое движение развернулось с небывалой силой. Волна стачек, демонстраций, крестьянских волнений, различных восстаний, короче, волна массового движения во всех его формах шла, прогрессивно нарастая. Оружие же центрального террора отказалось служить. В наиболее нужный момент героическая одиночка, которая должна была вести за собой массы, сама оказалась вне тех. Это было похоронами тех заговорщически террористических иллюзий,